Увы, погиб и он в расцвете лет. И я боюсь за вас, за фаталиста. Вы трубку держите, как пистолет дымится трубка мглиста, и пахнет порохом табачный дым, за дымом горы сумрачные стынут, и над рассветным облаком седым на камне ждет, кого-то ждет Мартынов. А на стене у вас висит ковер, мне чуждого, вам близкого Кавказа, и он для вас цветист, как разговор, но для меня он страшен, как проказа. Кавказ, Кавказ, о снежная струна, не тающая на российской лире, и под рукой у вас гремит она, и грозным эхом повторится в мире. О, смутно постигает тот, кто вник во звуки вашей яростной музыки, что нас ведет незримый проводник наверх по скалам роковым и диким. Кавказ, Кавказ, о, ледяной хребет великих, средних, небольших поэтов, и я даю вам клятву и обет подняться с вами к холоду и свету. И я бессмертным льдом согрет, его сверканьем ослеплен навеки, но должен я закончить ваш портрет, пейзаж еще не видит в человеке лицо. О, мраморные нос и лоб, и золотые волосы и брови, но я не знаю, что сломить могло б сталь и железо вашего здоровья, и тело статен, невысок, не толст, но как ни берегите и не мерьте, ах, только фотография и холст его спасут от старости, от смерти. Походка. Так идет спокойный зверь, так против волн плывет большая лодка, так движутся часы, прохожий сверь, так волочится с каторжным колодка. И жесты, этот плавен, этот груб, а этот полон грации несветской, и складка умных мужественных губ вдруг содрогается в улыбке детской. Душа! О, слово дивная душа! Его произносить легко и страшно. О, тень бумаги, тень карандаша! О, белый мир, бумага карандашный! Портрет закончен. Вы на нем живой. И вас узнают все, кто знал когда-то. Мне радостно, но труд закончив свой, я ставлю не сегодняшнюю дату. О, в комнату отеля «Деля Плас», где после нас живут чужие люди, моя душа зачем-то повлеклась. Я вашим другом был и есть и буду. Не трогайте мои весы. Я мужественною рукою трудился многие часы над неподвижностью такою и сам себе воздал хвалу за то, что тяжестью единой весов установил стрелу пред золотою серединой. Но вот когда ни взор, ни слух не нарушают равновесия, и поровну на дисках двух, как будто невесомый весь я, когда их сдерживать рука уже устала, неужели вновь чаша плотская тяжели? А та небесная легка. Неблагодарность — самый черный грех. Не совершай его, и будешь светел. Никто не вправе мне сказать при всех, ты на добро мое мне чем ответил. Никто. И совесть, ты почти чиста, число друзей моих, мужчин и женщин, живых и умерших, да больше 100, врагов же 5, а может быть и меньше. И не должник я, никому ни в чем, я все отдам за нежность и крупицу, и сам больной был для других врачом, О, каплю жалости, чтоб мне напиться! Любовниц милых и святых подруг, любивших, отошедших, все бывает. Пусть далеки они, но сразу вдруг, ах, ничего-то я не забываю. А ты ангел или человек, меня спасавший делом и советом, я был бы мертв. О, жизнь не для коллег, я жив и счастлив, о, не чудо ли это? Не знаю, плачу и благодарю за помощь в прошлом, верность в настоящем, ночь творчества и чистую зарю, светлеющую надо мной неспящим. А. Б. В. Г. Д. Раз, два, три, четыре, пять. Старости школа, о, где время учиться опять? Е, Ж, З, И, К, шесть, семь, восемь, девять, ноль. Муза, скамью старика, ныне занять мне позволь.